Глава 12. Молчание затягивалось. Гром ждал, а я все больше впадала в бешенство. «Хорошо», — в результате буквально прошипела сквозь зубы. «Допустим, у нас была тренировка. И я немного разозлилась. Да, вызвала смерч, но не нарочно же. Хочешь, чтобы я признала, что не совладала с силой? Так я и не отрицаю, но ты меня сам спровоцировал». Не удержалась и вскочила со стула, сжимая кулаки. «Да», — кивнул маг. Не совладала с собой, разозлилась. «А потом?» И он подался вперед, будто ожидая, что я сейчас скажу что-то важное. «А потом ты полез целоваться!» — выкрикнула я. «Это тоже в процесс обучения входит!» «Яла, тут как-то ветрено становится», — тихо произнес Гром. «Сама вижу», — пробурчала я, опустив голову и зажмурившись. «Тише. Нужно успокоиться. Не давать повод, чтобы опять силу заблокировал». «Похоже, сама ты до этого никогда не додумаешься», — вздохнул маг. «Да чего я должна додуматься? Что не контролирую силу? Так уже сказала же!» «Ты не силу не контролируешь, Аяла», — покачал он головой. «Вспомни, ты усмирила смерч, когда я тебя поцеловал. Почему?» «Ну же, постарайся хоть немного». «Да отвлек ты меня своим поцелуем!» Взмахнула я руками. И папку со стола снесло на пол. Гром проследил за падением папки, усмехнулся и предложил. «Поцеловать еще раз?» «Зачем?» — нахмурилась я. «Хочется», — ехидно произнес он. Но тут же стал серьезным и добавил. «Так что произошло, когда я тебя поцеловал? Ты злилась, а потом?» «Потом еще больше разозлилась», — прорычала, сжимая кулаки. «А в промежутке?» — улыбнулся он. «Ну, допустим, ненадолго перестала злиться», — прищурилась я. «Ждешь, что скажу, что понравилось целоваться?» «Нет, я не этого жду, ведьмочка. Что понравилось, и так понятно», — усмехнулся он. «А чего тебе тогда надо? Да, я злилась, ты поцеловал, я немного успокоилась, и смерч распался. Что еще нужно? Я и так знаю, что когда злюсь, сила выходит из-под контроля». «Да ты достала!» — хлопнул он ладони по столу, поднимаясь. «Сила не просто выходит из-под контроля, когда злишься. Она берет верх над тобой через отрицательные эмоции и заставляет еще больше злиться. А от положительных эмоций ее контроль ослабевает. Ты не контролируешь эмоции, Аяла, в этом проблема». «Думал, сама до этого дойдешь, но у тебя будто блок стоит». «Подожди. И правда же блок может быть». Маг быстро вышел из-за стола, подошел ко мне и попытался положить руку мне на голову. Я отшатнулась и попятилась. «Да стой ты!» — прищурился он. «Боишься, злюка, что поймаю?» «А не должна бояться?» — спросила я нервно. «Да я не тебе», — отмахнулся Гром. И опять пошел на меня. А я начала отступать, оглядываясь в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы огреть его. Схватила свою сумку и замахнулась. «Что ж ты силу не используешь? Ты же ведьма!» Криво усмехнулся Гром. «И правда, чего это я? Но он же сильный маг. Все равно не справлюсь. Придется подчиниться». Опять поднялся ветер. Я не хотела, честно. Но он поднялся. И дышать стало тяжело. Воздух затрещал от напряжения. А я все больше злилась и хотела сбежать как можно дальше. Он же мой наставник, не должен вреда причинить. Подумаешь, силу заблокируют на время. Или поцелуют опять. Но я чувствовала нарастающую панику и потребность на уровне инстинктов уйти от него как можно дальше. «Какая ты своевольная!» — покачал головой маг и вытянул руку вперед. Меня притянуло к нему буквально в одно мгновение. Только моргнула, и он уже держит меня одной рукой за плечо, а другую положил на голову. Внутри поднялась такая волна протеста, что в груди стало нестерпимо больно и горячо. Я закричала, прижав руки к груди, и будто сквозь толщу воды услышала. «Потерпи, Яла. Она сильна, но мы с ней справимся». В глазах потемнело. Последним, что я запомнила, было то, как Гром подхватывает падающую меня под руки. Когда открыла глаза, Маг сидел рядом. Я лежала на диване, а голова пылала, как в огне. «Не справились», — вздохнул маг, с сожалением посмотрев на меня. «Пришлось заблокировать». «Не понимаю», — с трудом проговорила я. «Твои наставницы опоздали, Яла», — покачал головой Гром. «Раньше нужно было действовать. Сила уже практически полностью завладела контролем. Она обрела самосознание и управляет тобой». «Как так? Никогда о таком не слышала!» Медленно садясь, прошептала я. «Слышала, и не раз». Похлопал меня по коленке Гром. «Но обычно это происходит с ведьмами во время инициации или от перенасыщения через источник. И сознание самой ведьмы сразу гибнет. А с тобой случилось раньше. И твое сознание осталось невредимым, сила его только подчиняет. Чтобы разобраться, как это произошло и как все исправить, нам нужно понять, почему твой внутренний источник так резко увеличился. Твоя искра стала просто невероятно большой и сильной. Произошло это, по всей видимости, недавно. Иначе ты уже полностью потеряла бы контроль». «Вот кролик, падла!» — выдохнула я, падая обратно на диван и хватаясь за голову.